Этот день был совсем не похож на другие. Мария чувствовала смятение, беспокойство. Дверь распахнулась, а как закрыть ее, неизвестно. «Когда ты покажешь мне картину?» Ральф протянул ей визитную карточку своего барселонского агента. «Позвони по этому номеру через полгода, если к этому времени еще не уедешь в Бразилию. Лики Женевы, где будут запечатлены люди прославленные и безвестные, впервые выставят в Берлинской картинной галерее, а потом турне по всей Европе». Мария вспомнила про свой календарь, про 90 дней, остающихся до отъезда, и про то, какой опасностью грозят ей любое чувство, любая связь. «Я приду к тебе», — произнес Ральф Харт. «Не стоит. Я скоро уезжаю в Бразилию. К тому, что было, нам с тобой добавить нечего». «Я приду как клиент». Она предпочла вообще ничего не говорить. Пожала ему руку, как принято было здесь, в Швейцарии, и направилась домой. Если он такой, каким бы ей хотелось, чтобы он был, его не обескуражит ее молчание. Когда вечером она пришла в Копакабану, он, единственный посетитель, уже ждал ее там. «Выпьешь? Я здесь работаю, и работу терять не хочу». «А я клиент. И спрашиваю, можно ли тебя угостить?» Этот человек, который в баре держался так уверенно, так ловко орудовал кистями, который запросто общался со знаменитостями и держал в Барселоне собственного агента и зарабатывал, должно быть, огромные деньги, теперь показался ей хрупким, незащищенным. Он попал не в свою среду, потому что Копакабана — это не романтический бар на дороге Святого Якова. Очарование рассеялось. «Ну так как? Можно тебя угостить?» «В другой раз. Сегодня я уже занята». Запись в дневнике Марии, сделанная после ночи, проведенной со стариком, с ничем не примечательным счетоводом и со страховым агентом. «Чего от меня надо этому художнику? Разве он не знает, что мы принадлежим к разным странам, разным культурам, разным полам? Он, наверное, думает, что я знаю о наслаждении больше, чем он, и хочет чему-нибудь у меня научиться? Почему он не сказал мне ничего, кроме «я клиент»? Ведь так просто было бы сказать «я скучал по тебе» или «какой чудный день мы с тобой провели». И я, настоящая профессионалка, ответила бы ему в том же духе, хотя он обязан был бы понять мою неуверенность. Но ведь я, слабая женщина, и здесь, в Копакабане, я совсем другая. Мария испугалась. Она начинала сознавать, что после столь длительного самообуздания вулкан ее души вот-вот начнет извержение. И как только это произойдет, она своим чувством больше не хозяйка. Почему так тревожно колотилось ее сердце? Потому что Мария была уверена. Он испытывает то же, что и она. И тут она очень ошибалась. Ибо Ральф Харт хотел встретить такую женщину, которая смогла бы разжечь в нем почти уже погасшее пламя. Хотел превратить ее в богиню секса, источающую особый свет. Тут он был искренен и готов взять его за руку и показать ему дорогу к жизни. Он и представить себе не мог, что Мария так же равнодушна к плотской любви, что у нее свои проблемы в этой сфере. Познав стольких мужчин, она так ни разу и не смогла испытать наслаждение. Что в то утро, когда они встретились, она строила планы на будущее и мечтала, как триумфально вернется на родину. Днем она убедилась, что ее душа немного успокоилась. По крайней мере, ничего похожего на землетрясение, на извержение вулкана, на немыслимое давление, требовавшее немедленного выхода. Ей стало легче, напряжение спало. Что ж, на нее и раньше порой накатывала такая страсть. А на следующий день все проходило. Все к лучшему. Ее мир остался прежним. По радио звучала старинная песенка. «А любовь моя погибла, и родиться не успев». Да это просто про нее, про ее судьбу. На третий день, будто воскреснув из мертвых, Ральф Харт появился в Копакабане снова. Спросил, может ли угостить ее. Мария заказала фруктовый коктейль. Клиент повел ее танцевать. Ритуал был соблюден. Беспокоиться не о чем.